Мать подошла к плите, зажгла под кофейником газ, потом обернулась, испуганная, опять плача. «Я забыла вас поздравить». Она снова подошла к дочери и обняла ее так же крепко, как и в первый раз, и снова обе залились слезами. На этот раз счастливыми, во всяком случае, Келли счастливыми, а мать все еще в нерешительности. «Поздравляю вас обоих!» — это произнес отец, как герой какой-то телепередачи. Он встал и потянулся пожать Генри руку, второй рукой поддерживая пижамные брюки. А потом они за разговорами просидели до рассвета. Отец и Генри пили виски, а она рассказывала матери, как она счастлива и с любовью смотрела на Генри. Хмелея, он все величественнее выпрямлялся на стуле, улыбка его становилась все глупее, речь все сложней и выспренней. Отец, впрочем, отвечал ему в тон. Ей хотелось крикнуть: «Ой, мама, да посмотри же, посмотри на него!» И все стаканы и тарелки за стеклом буфета ее понимали, но родители поймут ли? О самом важном сказать они не могут, ни она, ни мать. Они и не говорили о важном, а строили планы, и Келли удивлялась, неужели так всегда, когда выходит замуж. Они с Генри собирались оформить брак у мирового судьи, но мать настаивала на венчании. «Выходит замуж один раз, — говорила она, — обряд венчания священен, родня обидится. На органе будет играть тетя Анна, ведь не может же родная мать играть на органе во время венчания собственной дочери. Келли будет в белом». «Мама, я беременна, — сказала Келли, — у меня уже виден живот». «Это никого не удивит, — сказала мать. Пусть так, Келли на все соглашалась. Говоря по правде, в глубине души она радовалась, что будет венчание. Она сказала: «Генри, ты как считаешь?» «Очень хорошо», — ответил он, кивая с вдумчивым видом. «Очень мудрая концептория». Когда рассвело и запели малиновки, Генри и отец крепко спали, сидя на стульях. Отец, распластав по столу руки и уткнувшись в них лицом, Генри же, выпрямившись, тихий и мирный, открыв рот, как спящее дитя. А после этого до сего дня Келли сновала, носилась без отдыха и все бегом. Когда тете Анне сказали, что Келли венчается через 2 недели, старушка посмотрела на ее живот зорко-зорко, словно вдевала нитку в иголку, и проговорила: «Так-так-так-так-так». Мать Келли заплакала, будто она сама и совершила грех. В доме у тетушки Анны это иначе как грехом не называли. Там на каждой стене висели изображения Христа и лиловые бархатные коврики, на которых золотом вышито «Иисус Спаситель» и «Я — путь, истина и жизнь». Затем, к изумлению Келли, сморщенное дубленое личико тети Анны осветилось ведьмовской ухмылкой. Ну вот, все приготовления позади, приглашение на свадьбу, примерки, телефонные звонки, закончились споры, в какой комнате, кого из родственников поместить и кто на какой машине поедет в церковь, собралась вся родня, главным образом с материнской стороны. Келли никогда еще не видывала в одном доме столько Джонсов, Томасов и Гриффитов. Прямо тебе старинная валлийская сходка. Отец сказал: «Куда ни плюнь, собьешь с ног штук 14 валлийцев». Дядюшке Хью это очень понравилось. Он хлопал себя по колену и все повторял эту остроту, привирая ее от разу к разу все больше и больше, а отец будет теперь ее вспоминать лет 15, как он уже 25 лет вспоминает другую свою удачную шутку. 1 апрель никому не верь, отворяй телегу, ворота приехали. И так, наконец, может она побыть одна. Через полчаса дядюшка Джон отвезет ее в церковь, и там опять в последнюю минуту поднимется суматоха и суета. Все до мельчайшей подробности должно пройти как надо, в согласии с ритуалом. Келли подумала: лучше бы мы расписались у мирового судьи, а потом бы все им рассказали. В старинном алийском свадебном наряде она чувствовала себя неестественно, фальшиво. Другое дело, если бы я была хорошенькая, — думала она. Она прямо вздрогнула, когда первый раз взглянула на себя в зеркало, примеряя это платье. Оно оказалось теснее, чем она ожидала, и жесткая материя царапала кожу. От времени платье сделалось желтоватым, но, несмотря на это, в нем сохранилась какая-то мистическая чистота, непорочность. Костлявые запястья и большие, как у мужчины, кисти рук неловко торчали из кружевных манжет. Лицо выглядывало из-под приподнятой вуали хмурое, с крупными резкими чертами. Не было впечатления невинности, нежности, ясности. Одна угловатость, — Келли сказала. «Оно мне не подходит». «Келли, не глупи», — сказала мать. «Мы его чуточку подгоним, вот и все». Она ответила с яростью. «Я имею в виду, что это платье не для меня». «Вдохни поглубже», — сказала тетя Анна. Потом они накололи платье булавками. Мать сделала шаг назад, осмотрела ее и улыбнулась со слезами умиления, не замечая, какой у дочери кошмарный вид. Тогда и Келли залилась слезами. «Мама», — сказала она, — «у меня слишком большие ноги». На одной свадьбе, где я играла на органе, невеста споткнулась и сломала руку, — сказала тетя Анна. «Мама, да послушай ты меня», — взмолилась Келли, — «ты только посмотри на меня». «Ну-ну», — сказала мать, — «у тебя прелестный вид». Келли стиснула зубы, но она смирилась и со свадебным нарядом, как смирилась со всем остальным. Скоро конец.